Как здорово! Дама, чуть не забыла, тебя срочно просили зайти в магазин. Что, получу новый товар? Нет, Катя, недостача! Опять недостача? Ох уж это мне кассирша. Ну все, придется ее уволить. День добрый, пани. День добрый, пан Ольха. К вашим услугам, студент консерватории. О, замечательно, замечательно. Садитесь, пожалуйста. Дочь уже пришла. Дзинькуй. Ольха, как это похоже на Ольховский. Ольховский? Да. Мечислав. Да. Это мой приятель. Отличный парень, пани. Отличный, отличный. Это замечательно, что вы его знаете. Скажите мне по секрету, ну, скажем, как своей сестре. У пана Ольховского есть невеста. Как сестре? Да. Нет. Ой, а что бы вы сказали о человеке, который сидел вот в этом кресле, смотрел на мой портрет, держал руку на сердце и пел про любовь? Сидел в этом кресле, да. Держал руку на сердце, да. Смотрел на ваш портрет, да. И пел про любовь? Да, да. Скажу прямо, трубадур. Ой, боже мой. Пани Завальска, не волнуйтесь. Как в средние века, так и в наше время это означает, что певец влюблен. Ой, это вы так считаете? Не я так считаю, так считает кибернетика. О, да здравствует дикернетика! Дочь заказывает любовное письмо для меня. Мать целует. Панна Зуля. День добрый. День добрый. Перед вами Мечислав Ольха. Мама сейчас придет. А зачем нам мама? А вы не к маме пришли? Нет. Я Мечислав Ольха. Притворяется. Панна Зуля, зачем эта маскировка? Какая маскировка? Где? Я говорю, вы прекрасно маскируете свои чувства. Это большое искусство, но со мной вы можете быть абсолютно откровенны. А мне не с чем быть с вами неоткровенны. Панна Зуля, если вы робеете, то это несовременно. Если вы что-либо испытываете, то робость ни к чему. Слушайте, вы пришли сверчка давать мне уроки музыки, начнем. Ну что же, начнем. Сыграйте, пожалуйста, мне гамму цедур. И... До, ре, ми. Панна Зуля, аллегро, манон танте. Ой. И... До, ре, ми, фа. Ля, си, до, си, ля. Ля, па, па, па, па, па, па, па, па, па. Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. Тарра, лира, тарра, лира, тарра, ра. Фа, ми, ре, до. Панна Зуля, зачем вся эта игра? Мать требует. Что? Вы уже маме сказали? Я ей ничего не говорила, она меня сама к этому принуждает. Родная мать? Конечно, не двоюродная. Ну и дела. Родная мать принуждает вас? Но она хочет, чтобы гости были довольны. Помилуйте, панна Зуля, какое дело гостям до всего до этого? Спрашивайте, у нас всегда так. Когда гости наедятся, да еще напьются, им знаете, чего хочется? Или хором петь, или музыку слушать. А когда хором поют, то меньше едят. Панна Зуля, про что вы? Как про что? Про игру на пианино. А? Я совсем другую игру имел в виду. Панна Зуля, когда я шел к вам на зеленую... Что? Я ничего не понимаю. Ну куда же вы, куда? Ну хорошо, хорошо, я буду сидеть смирно, пока вам не надоест меня разыгрывать. Ну? Что «ну»? Ну, я вас слушаю. Нет, тогда я вас слушаю. Ой. Панна Зуля, я встречался с Зосей, Терезой, Виолой, Данутой, Галиной. Но ни одна из них не играла передо мной таких комедий. Слушайте, что вы ко мне пристали? Какие-то комедии? Я перед вами ничего не разыгрываю. Добже, добже. Что это такое? Конверт. Угадали. Угадали. Конверт. А что в этом конверте? Ну, наверное, письмо? Правильно. Правильно. Письмо. Ваше письмо. Вы сами заказывали. Мое письмо уже готово, пан Ольха, дадим, ах, какая вы прыткая, панна Зуля! Нет, нет, теперь нам остается только выяснить, кому это письмо... Адресовано. Правильно. Мечиславу. Стоп! Ну вот. Наконец-то мы разобрались. Адресат перед вами. Вот шляпа! Где шляпа? Какая шляпа? Вы шляпа? Письмо-то Мечиславу Ольховскому. А? Вы в этом уверены? Вопрос. Ну и везет этому Верзиле с математического. Значит, вы в меня не влюблены. Вас и не думала. Ах, я идиот. Ждать. Дурак в скрипичном ключе. А! Давайте играть гаммы, что ли? Ну нет, на сегодня с меня достаточно. Тогда до завтра. Чао! Чао! Вот так история. Панна Зуля, вы очень будете смеяться надо мной. Буду. А вы расскажете об этом Ольховскому? Ну да, и вы хотите, чтобы я сам... Ну хорошо, хорошо, могу рассказать. Пусть лучше все-таки от меня узнает, чем от вас. Расскажет, расскажет Ольховскому. Он еще сегодня обо всем узнает. Я добилась своего. Весь наш класс с ума сойдет. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Попались, пан Ольха? Ой. Учитесь, пан Ольха, учитесь. Я пытаюсь. Так, так, пан Ольга. Так, да. Умница.